Глава 47. Однажды Вальтер не пришел к обеду домой. Китти ждала его недолго, так как, когда дела задерживали его в городе, он давал ей об этом знать. Наконец она села за стол одна. Только для виду отведала многочисленные блюда, которые повар, несмотря на эпидемию и трудность доставать провизию, считал долгом подавать каждый день на обед. Затем, опустившись в длинное тростниковое кресло у открытого окна, стала любоваться красотой звездной ночи. Тишина давала ей отдых. Она не пробовала читать. Мысли рассеянно плыли, как маленькие белые облачка на поверхности тихого озера. Она слишком устала. Не могла останавливаться на какой-нибудь мысли и углубляться в нее настолько, чтобы прийти к какому-нибудь заключению. Может быть, она тупа и бестолкова. Но хотя она и жалела о связи с Таусендом, даже находила свое поведение возмутительным, раскаяния она не чувствовала. Все это надо только предать забвению. Если среди большого общества вам случится сделать неловкость или сказать что-нибудь не кстати, вам бывает очень досадно, но помочь этому нельзя и глупо придавать таким случаям слишком большое значение. С дрожью представляла она себе чересчур изысканного ширококосного Чарли, как он стоял, выпятив грудь, чтобы скрыть брюшко. Красные, налитые кровью жилки на его щеках доказывали сангвинический темперамент. С годами лицо его сделается багровым. Прежде ей нравились его густые брови, теперь она находила в них что-то животное, отталкивающее. Что даст ей будущее? Этот вопрос оставлял ее совершенно равнодушной. В будущее она не заглядывала. Может быть, она умрет во время родов. Сестра Дорис много крепче, однако чуть не умерла. Она исполнила свой долг и принесла наследника новоиспеченным баронам. Китти улыбнулась, вспомнив, как ее мать была этому рада. Если будущее представлялось ей в таких смутных очертаниях, не означало ли это, что ей не суждено было его видеть? Вальтер, вероятно, отдаст ребенка на попечение своей матери, если ребенок будет жить. Она достаточно хорошо знала Вальтера и была уверена, что, как бы он ни сомневался в своем отцовстве, к ребенку он будет ласков всегда. При всяких обстоятельствах Вальтер будет вести себя великолепно. Жаль, что при его высоких качествах, самоотвержении, благородстве, уме и доброте он не внушал любви. Она его теперь совсем не боялась, только жалела и вместе с тем находила его несколько смешным. Его глубокая и впечатлительная натура делала его уязвимым, и она надеялась как-нибудь и когда-нибудь повлиять на него и добиться его прощения. Ее привлекала эта мысль – возвратить ему спокойствие духа и вознаградить за причиненные страдания. Как жаль, что он лишен чувства юмора. Хорошо было бы со временем вдвоем посмеяться над тем, что их теперь так мучит. Она почувствовала усталость, перенесла лампу, разделась, легла в постель и сразу заснула.